Глава 11. Шаг в вечность. Этот невероятный город приводил Раху в восхищение. Уже третий час Орочка бродила по столице Таренхайла вороньему гнезду с открытым ртом. Впрочем, отправившиеся погулять вместе с ней Тайка и Оливи выглядели не менее потрясенными. Ничего подобного девушкам видеть еще не доводилось. Даже эльфийская принцесса не верила своим глазам. Невозможная, хоть и однозначно темная красота этого города сводила с ума. А ведь не первый день здесь. Воронье гнездо выстроили среди скал, высоких вертикальных пиков, связав их тысячами мостов, мостков и мосточков, причем на разных уровнях. В итоге получился трехмерный лабиринт. Многие дома при помощи магии создали внутри скал и пиков, обработав их внешне так, что они напоминали что угодно, но только не скалы и пики. Скорее, сказочные, стремящиеся в небо воздушные замки. Некоторые походили на взлетающих драконов, другие – на распустившие паруса корабли, третьи – на нечто непостижимое. Но при этом столица представляла собой единый ансамбль, ничего не выбивалось из общей картины. Казалось, это полотно, созданное кистью гениального художника, а не город. Но это был именно город. И жили в нем люди, очень много людей. Ведь население Вороньего гнезда превышало 1 000 000 человек. Впрочем, не только люди. Орков, гномов, гоблинов, дроу, похожих на двуногих волков варгов и даже троллей тут тоже хватало. Вот светлых эльфов почти не встречалось, но в этом не было ничего удивительного. В Таренхайл уходили только изгои из перворожденных, которым не находилось места дома. И многие такие изгои поднимались очень высоко. Например, бургомистром Вороньего гнезда являлся именно эльф Келлинас Эстинаэль, один из бывших героев, пришедших в логово тьмы, чтобы убить повелителя, а потом оставшийся здесь. Увидев правду, узнал, как в этой стране живут на самом деле. Элианцы, правда, пока слышали только восторженные рассказы, но еще не поняли, правду им говорят или нет. Поэтому ничего не говорили в ответ, только улыбались, предпочитая разобраться во всем самостоятельно. К сожалению, повелитель куда-то отлучился и не смог сразу принять гостей из-за грани, поэтому понять, верна ли догадка Храта, не представлялось возможным. Придется ждать. Императоры очень надеялись, что наконец-то нашли учителя. Но вопрос в другом. Возьмет он их разношерстную компанию в ученики или нет? «Ой, мамочки, чего это они удумали?» Схватилась за руку Рахи Тайка. «Девочки, вы только гляньте!» На одном из мостов выше уровнем на самом краю застыли несколько ребятишек. Двое человеческих мальчишек, дроу, гном и трое орчат. Они громко галдели, на что-то показывая пальцами, а затем один вдруг рыбкой сиганул с моста вниз. «Стой!» — ринулась вперед Тайка, надеясь подхватить дурачка, не дать ему разбиться. Но ее самоотверженность оказалась не нужна. В саженях в 3 под мостом воздух вдруг засветился, подернулся туманной дымкой и принял восторженно орущего мальчишку, словно мягкий матрас. Тот завис в сажени от мостовой, после чего мягко опустился на нее. Только и смогла выдавить Раха. «Вы не местная?» — с улыбкой обратилась к ней почтенная Матрона. «Судя по росту и намекам на бакенбарды, гномка или полугномка?» «Нет, мы издалека. Меня Койну и Рамери зовут, а вас, девочки?» «Раха, Тайка, Оливи». «О, надо же, эльфийка!» Горожанка удивленно уставилась на ошарашенную растопырившую уши принцессу. «Разношерстная у вас, смотрю, компания. Беженцы?» «Да нет», — вежливо оскалила клыки Орочка. «Путешественники, ищем кое-кого. Ждем встречи с вашим повелителем». «О, с повелителем?» На лице Койны появилось уважительное выражение. «Повезет вам, коли примет. Он мало кого принимает. Забот слишком много». «Красиво у вас тут!» Мелодичный голос Оливии слегка подрагивал. «Ой, они опять!» Остальные мальчишки тоже начали прыгать с моста, возбужденные и радостно вопя. Каждого опять же подхватывало незнакомое плетение. Эльдары, всмотревшись, видели его теперь четко. «Да мальцы постоянно развлекаются так», — засмеялась горожанка. «Не обращайте внимания, мы к этому давно привыкли. Господа маги везде подушки поставили, чтобы никто не убился». Она вновь заинтересованно посмотрела на Раху, похмыкала и заметила. «Никогда не видала красных орков. Откуда ты, деточка?» «Издалека очень. Про вашу страну мы не слыхали раньше», — повторила легенду вторая, не собираясь ничего рассказывать случайному человеку. «А беженцев у вас много?» «Ой, много, деточка», — вздохнула Койна. «Мы с мужем и детками сами из Синдары сюда сбежали. Травили нас там за то, что я полугномка, а муж человек. Малым вообще проходу не давали. Тимар у меня кузнец, мастер на все руки. Приняли нас тут хорошо, уж больше 10 лет в гнезде живем». Женщина с содроганием вспомнила долгую дорогу через дремучие леса и охоту эльфийских патрулей на осмелившихся искать лучшей жизни. Едва половина беженцев дошла до места, где их встретили таринхальские маги и переправили в лагерь недалеко от границы. Кто хотел на земле осесть, тех землицы наделили, а остальных, узнав, кто что умеет, по разным городам расселили. Им повезло в самой столице оказаться, там как раз кузнецы требовались. А сама Койна в доме для сироток пристроилась, детишек всегда любила и обходиться с ними умела. Не верили поначалу, что так хорошо их примут, а вот приняли, да не просто, как родных. Три девушки почему-то заинтересовали Койну, она и сама не знала почему, что-то в них было странное. Да и странно все же было видеть орку, эльфийку и человечку вместе, особенно после того, как она обратила внимание на цвет кожи первой. Дружили они с орочьей семьей из южных пределов. Так те рассказывали, что когда-то красного цвета сородичи ушли за пределы мира и тысячи лет не появлялись здесь. Затем женщина обратила внимание, что девчонки-то бойцы. У каждой по 2 рукояти мечей за плечами. Причем веет от этих рукоятей какой-то непривычной магией. Да и хозяйки их, скорее всего, тоже маги. Словно в коконе силы заперты. Сама Койна колдовать не умела, но видеть плетение могла. Откуда же они, интересно? «А вы не подскажете, где тут можно пообедать?» — поинтересовалась давно уже проголодавшаяся Тайка. «Хотелось бы что-нибудь местное попробовать». «Вон там, на уровень выше», — показала пальцем Койна. «Кабачок у старого пузана. Его 2 гнома, орк и дроу удержат. Так готовят, что пальчики оближешь. К ним с другого конца города знатоки ходят». «Но как туда подняться?» Раха поискала взглядом лестницу и не нашла. «Видите, люди толпятся. Там подъемник магический. Станете в круг, скажете, на какой уровень надо, вас и перенесет». Орочка удивленно покачала головой. «Ну все в этом странном городе выстроено на магии. Это сколько же усилий нужно было? Где столько магов набрать? Или их здесь больше, чем в Илиане? Вполне возможно». Такой вывод напрашивается сам собой. Продолжая расспрашивать Койну о жизни в Вороньем гнезде, девушки не спеша двинулись к подъемнику, до которого было около 200 шагов. «Беда у нас в последнее время», — голос горожанки задрожал. «Светлые, под видом беженцев, подсылают убийц, чокнутых». «Это как?» — озадачилась Тайка. «Да они взрываются, убивая и себя, и всех, кто рядом. Уж как господа маги беженцев проверяют, а все равно эти попадаются, И на вид, вроде люди как люди, али гномы. А потом пойдет один в город, станет посреди толпы и рванет. У нас соседи так недавно погибли. Оливия слушала рассказ Койны в полуха. Ее внимание почему-то привлекла бедно одетая девушка, бредущая к подъемнику словно через силу, словно изо всех сил сопротивляясь чему-то невидимому. Через ее плечо был переброшен ремень потертой сумки из мешковины. Девушка бросала вокруг наполненные отчаянной мольбой взгляды, но молчала. Только нижняя челюсть дрожала, как будто она пыталась что-то сказать, но не могла. В этот момент до эльфийки дошло то, что рассказала Койна, и она резко остановилась, дернув подруг за одежду. «Что такое?» – удивленно обернулась Раха. «Вон та девица, смотри, она словно молча молит о помощи и идет, как будто ее заставляет что-то невидимое». «А ведь точно!» — потерла подбородок корочка. «Что-то тут не то». «Так это беженка», — вмешалась Койна. «Такие сумки всем беженцам в лагерях выдают. У меня самой дома одна валяется». «Не в этом дело». Оливия быстро развернула плетение сканирования на глубоком уровне. «Ну точно, она под заклятием подчинения. Ее это заклятие заставляет к людям идти». «Думаешь, бомба?» — побледнела Тайка. «Не знаю, но лучше обезопаситься, нам это под силу». «Тогда так», — решила Раха. «Мы с охотницей ставим вокруг нее защитное поле, а ты пробуй разобраться». Затем повернулась к растерянной горожанке и пробурчала. «Эта девчонка, возможно, сейчас взорвется. Мы ее остановить попробуем. Мы маги не из последних. Зовите стражу и объясните все». Койна испуганно ахнула, прикрыв рот ладонью, и опрометью ринулась куда-то влево. Раха с Тайкой, не обратив на это внимания, тут же принялись создавать плетение защиты, способное оберечь даже от взрыва ядерной бомбы. Осоздав, развернули. С рук орочки рванулись полупрозрачные плети, отсекшие неизвестную девушку от остальных горожан, после чего ту заключила в горящую неистовым зеленым светом сферу, которая, однако, не причиняла окружающим никакого вреда, даже жар от нее не исходило. Но люди все равно заголосили и ринулись в стороны. Оливи погрузилась в транс, изучая наложенные на беженку заклинания. И с каждым новым приходило во все большее возмущение. Кто-то очень умелый и абсолютно подлый безжалостно воспользовался несчастной девчонкой, чтобы добиться каких-то своих целей. Она действительно должна была взорваться, причем так, что разнесла бы не один квартал. В ее тело поместили наполненный под завязку накопитель энергии. Кажется, в желудок. Элианки не видели, что к месту происшествия спешат несколько стражников и 4 мага в черных мантиях. Последние ошалело уставились на происходящее, пытаясь рассмотреть линии плетений. Пока они понимали только, что творится нечто невероятное. А эти 3 незнакомые девушки находятся на уровне магистров, как минимум. Их сила буквально потрясала. Одно возникшее вокруг беженки защитное поле заставляло вздрагивать при мысли о том, что случилось бы, если бы эти маги решили не защитить, а атаковать. «Смотри, Сарин!» — показал один из местных магов товарищу. «Они же не собственную силу используют, откуда ее черпают. Но что они делают?» «Я понял только, что это какого-то рода защитный полог», — отозвался тот. «А вот что творит эльфийка, понять не могу. Но это что-то запредельное. Смотри, в одно целое смешиваются магия жизни, некромантия, преобразование, свет и тьма. И еще что-то. Кажется, ярость. Ее цвет. Но нас не учили, что ее можно так использовать». «Да, она сплетает что-то жуткое», — поежился еще один маг. «И надо же, эльфа. И манипулирует некро. Кто о таком слыхал?» «Говорили», — вмешался четвертый, «что к повелителю прибыли гости из-за грани, из какого-то другого мира. Наверное, это они». «Все может быть», — буркнул первый. Плохо, что мы ничего поделать не можем. Остается на этих чужаков надеяться. Если беженка действительно бомба, то... Медленно вытягивая из несчастной девушки намертво въевшиеся нити чужого заклинания, Оливи тихо ругалась сквозь зубы. Омерзительно это, так пользоваться живым человеком. Неизвестный мастер мало того, что навесил заклятие подвластия, так еще и принял меры на случай, если оно не сработает. Похоже, ни один местный маг не смог бы обезвредить эту пакость. 18 уровней ловушки. Если бы не умение Эльдара, эльфийка никогда бы не сумела это снять. Но и так было очень непросто. Самым сложным оказалось убрать из тела девочки накопитель. Даже возможность его телепортации прочь из организма, создававший все это подонок, предусмотрел. Но не учел, что столкнется с Илианским рыцарем престола. Да и не мог такого учесть. Обычный маг при попытке телепортации тут же погиб бы, получив сильный откат. Оливи же смогла перевести этот откат в безлюдный мир, куда на мгновение открыла портал. Там это гнусное заклятие никому не причинит вреда, вскоре растворится без следа. «Ты видел?» – чуть не взвыл первый маг. «Она же и сейчас портал за грань открыла и что-то туда сбросила». «Видел?» «А не видел бы своими глазами, никогда бы не поверил», — поежился второй. Эльфийка продолжала работать, иногда посматривая на подруг, которые вдвоем с трудом удерживали энергетические всплески от ее действий, не давая им выйти наружу и навредить людям вокруг, одновременно защищая носительницу взрывного плетения. Ведь девочка ни в чем не виновата, это было ясно всем. Наконец, эльфийке удалось пройти через все уровни ловушки и добраться до основного плетения, которое оказалось, как ни странно, основанным на чистом свете заклинанием, но с небольшим добавлением некромагии. Да, какой бы сволочью не был сотворивший это маг, но он однозначно являлся гением. Одного только не могла понять Оливи. Зачем создавать бомбу для уничтожения небольшого числа горожан с такими усилиями? А все это однозначно создавалось не один день. Что-то тут не складывалось, но сейчас было не до того, чтобы разбираться. Накопитель Оливи тоже предпочла выбросить в безлюдный мир. Пусть даже взорвется там, неважно. А затем принялась аккуратно расплетать основное плетение. И это оказалось сложнее всего, что она уже сделала. Заклинание казалось живым, оно стремилось вернуть все, как было. Только с 20-й, наверное, попытки эльфийке удалось наконец нарушить его структуру и добраться до удерживающих целостность блоков. И снова пришла в восторг. Это оказалось нечто невероятное. Такого императоры, наверное, и не смогли бы создать. Отсюда следовало, что плетение, скорее всего, создавал не смертный, а кто-то из высших сущностей, или хотя бы маг возрастом не менее нескольких тысяч лет. Оливи запоминала каждую мерлость, собираясь поделиться с остальными. Нужно понимать, как бороться с подобным. А главное, она определила, как обычный маг сможет обнаружить находящихся под таким воздействием разумных. «Готово!» – выдохнула эльфийка, развеяв остатки плетения. И тут же ощутила безумную слабость. Из носа хлынула кровь. Она села прямо на мостовую и потрясла головой. «С вами все в порядке?» – ринулся к ней один из местных магов. «Да», – прохрипела Оливия, – «перенапряглась. Слишком сложное плетение. Никогда с таким не сталкивалась». Раха с Тайкой сняли защиту с несчастной беженки, и та, захлебываясь хриплым плачем, рухнула на колени и принялась раскачиваться из со стороны в сторону. Сквозь плач доносилось: «Спасибо вам! Спасибо!» Она, похоже, все понимала, но ничего не могла поделать, обернулась Орочка к магам. Тайка же поспешила к Оливи и наложила на тут свет здоровья. «Почему не могла?» — нахмурился один. — Заклятие подчинения, очень изощренное, — объяснила Раха. «Да и вообще, тут что-то непонятное. Не стоит убийство нескольких горожан такого. Накладывать все это на человека слишком сложно и долго, не менее пары дней». Она чуть не проговорилась об императорах, но вовремя умолкла. «Это не человек и не эльф делал», — хмуро произнесла несколько пришедшая в себя Оливия. «Не знаю, кто бы смог, просто не знаю. Мы чудом справились». «Искренне вам благодарны», — поклонился высокий светловолосый маг. «Но кто вы?» «Гости? Ждем встречи с повелителем», — сообщила эльфийка. «Гости из-за грани?» «Да?» «Тогда ясно», — переглянулся с товарищами светловолосый. «Еще раз спасибо. Кому передать развертку этих плетений и способ обнаружения тех, кто находится под ними?» — поинтересовалась Оливия. «Если нет возможности освободить их, то лучше сразу уничтожать, слишком опасны, хоть и невиновны. Если можно, то комендатуре внутренней стражи. У нас там есть записывающие артефакты», — попросил другой маг, лысый крепыш в темно-коричневом кожаном костюме. «Хорошо», — кивнула эльфийка, — «но нам сначала поесть надо. Выложились полностью». «Неудивительно», — хмыкнул светловолосый. «Я бы после такого вообще не оклемался, скорее всего». «Тогда мы пойдем в кабачок, который нам посоветовали, поедим, а потом отправимся в комендатуру». «Она где находится?» «Давайте мы вас лучше телепортируем прямо туда. Не зная города, долго искать будете». «Хорошо», — кивнула Раха, краем глаза наблюдая, как продолжающую взахлеб рыдать беженку уводит стража. «Все верно. Нужно допросить ее и выяснить все подробности того, как с ней такое могло произойти. Может, запомнила хоть что-то интересное». Вскоре вместе с двумя местными магами, светловолосым и крепышом, девушки отправились в кабачок у старого пузана.